Глава 22. Аид. С последней разведки каннибалов прошла неделя. Я заказал себе все, что запланировал, в том числе и шлем для Маши. Взял обскоровский облегченный, армитековский фонарь, защитную полицейскую маску с набором фильтров и, конечно же, дымовые шашки УДШ. Они поставлялись в ящиках по 4 штуки в каждом. Надо сказать, я обожаю военные ящики. Они всегда из массива и просто вечные. Хранить в них можно что угодно. Помню, как военные просто сжигали их. Вот сколько лет русское государство существует, а порядка нету. Люди бы эти ящики с руками оторвали. Также сделал специальные деревянные рельсы, направляющие, чтобы дать разгон и максимально закатить шашку вглубь пещеры после активации. На пистолете у меня был страховочный шнур, фирменный витой тренчик, чтобы не потерять. Сделал себе такой же шнур из паракорда на винтовку, чтобы в случае падения с высоты или в воду, возможно, с быстрым течением, не потерять оружие. Много тренировались с Машей. Она уже отлично овладела винтовкой. В отличие от меня, она хорошо считает и планирую заказать ей книги по снайперскому делу. Пусть учится всему. В общем-то, для похода все было готово. Много раз составляли списки, что нужно, чек-листы, чтобы ничего не забыть. По поводу Маши решили так. Она будет участвовать на начальном этапе операции. Затем отойдем во временный лагерь, который мы разобьем, ну, на поле, откуда велось наблюдение. Запас еды, воды на несколько дней. Я не знаю, сколько времени проведу в пещере, причем мы думали, что, вероятно, я выйду вообще в другом месте. Ну, это если пещера большая. Договорились, что она будет меня ждать там 2 дня с момента захода. В пещеру соваться не будет. Хотя в комплекте у нее тоже все для этого будет. С собой я беру минимум еды, чтобы продержаться пару дней в случае чего. В основном воду. Главную опасность вижу в ранении и невозможности подать сигнал. Рации там стопудово не будут работать. В этом случае есть гранаты заря. Не для себя, конечно, а для подачи сигнала. По звуку можно будет понять, что я, во-первых, жив, ну и хотя бы примерно направление поисков. Также подготовили с Машей всю медицину. Благо, этого добра у нас хватало, на всякий случай. Из предполагаемых травм были переломы, колюще-режущие раны, переохлаждение и отравление дымом. Маша тренировалась в транспортировке меня в случае тяжелого ранения. Но это все крайние меры. Если все пойдет хорошо, то я должен выйти либо через главный выход, либо через какой-то другой, и уже там связаться по рации. Опять же, запросить эвакуацию. Для обозначения себя использовать те же гранаты. Маша должна подъехать туда на мотоцикле. А так план остается прежним. Ничего лучше я не придумал. Ночью выдвигаемся на место, разбиваем лагерь. На рассвете начинаем атаку. Сначала я выбиваю всех, кто на поляне. Предполагаю, у них завтрак будет. Маша в это время будет ждать в укрытии. Как только будут все ликвидированы, Маша закинет на поляну гранату и отойдет в укрытие. По идее, те, кто в пещере, должны будут еще повылазить на звук. Дальше идет вторая зачистка. А уже потом я захожу на поляну, добиваем там все, жгем барак и начинаем дыхательные процедуры хлором. Потом отходим на позицию на балконе, наблюдаем и ночуем там. На следующее утро начинаю штурм. Гладко на бумаге, а в реальности наверняка что-то пойдет да не так. Сегодня день Х. Все собрано, зафиксировано, 2 мотоцикла под завязку. На этой неделе было время, и я починил мост наверху, так что теперь можно спокойно там проезжать. Выехали после обеда. Дорога была уже привычная и не заняла много времени. Места казались уже родными. Погода стояла тихая, теплая — это хороший знак. Лагерь разбили на том же месте, а мотоциклы укрыли внизу. Нам на них завтра заезжать на их полянку. В самое логово. До заката еще было много времени. На поляне были люди, но немного, судя по всему, готовили ужин. А что, если не ждать всю ночь? Не, заманчиво, конечно, но я решил придерживаться плана. Каннибалы жрали что-то типа кабана. Какое-то небольшое животное. Всю поляну я разглядеть не мог. Закрывали деревья, и это большой минус. То есть я не мог спокойно работать по всей площадке. Было много слепых зон. Сами мы тоже немного подкрепились, а потом вернулись к обычному дежурству. Спали и наблюдали по очереди. Вообще заметил, что оба стали увереннее в действиях, хладнокровнее. Все-таки какой-никакой, но опыт приобрели, и он дает о себе знать. Многие вещи уже даются намного легче. Постепенно костры погасли, часть людей ушло в пещеру, часть в барак. Может быть, дежурные у них там? Или больные? Как не хочется туда лезть. Засунуть бы туда какую-нибудь авиабомбу трехтонную и подорвать все к чертовой матери, а лучше бомбу объемного взрыва, так чтобы с распылением вещества и детонацией. Ладно, мечтать не время. Задумался, в какой момент лучше атаковать. Будут ли они завтракать? Но не выводят же их на построение. А, шутка. Вдруг там вылезет три инвалида, и вся идея пойдет прахом. Или, например, кто-то вылез и пойдет по делам раньше всех. Придется их валить. Утром уже не должен уйти никто. Геноцид? Да, так точно. Хотите что-то против сказать? И важно, кстати, было то, чтобы не упустить ночных гостей. Кто их знает, вдруг соберутся по делам каким-то. Дать им отойти метров на 50 и снять, но пока было тихо. Кое-где виднелись какие-то животные небольшими светлыми пятнами и звезды. Миллиарды звезд. В ночник смотреть на звезды — это огромное удовольствие. Главное — не увлекаться и не прощелкать. Дежурили по часу. Машу предупредил, что если кто-то появится, немедленно будить. Собачью вахту взял на себя. И дальше уже не ложился. Маша тоже не доспала свою смену, слишком волновалась. Сегодня важный день для нас обоих. В тот момент я даже не подозревал, насколько. Первые аборигены появились незадолго до рассвета. Кто-то пошел в кусты, ну, понятно зачем. Я следил, чтобы они не ушли далеко. Но все потом возвращались на поляну. Из барака выносили что-то съестное. Постепенно подтянулись и мужики. Их было человек 6 или 7, остальные — женщины и дети. Проблема с детьми была в том, что в них чрезвычайно трудно попадать, они мелкие и верткие. Помню это еще по играм в лазертаг. А еще они совершенно ничего не боятся, ну, не понимают смерти. Поэтому часто детей использовали как таких одноразовых торпед. Они, например, резко забегали в то место, где сидел противник, и расстреливали там часть. Понятно, что их тоже убивали, но не сразу. Это как в шахматах, жертвуешь пешкой. А детей тут хватало. Были и совсем мелкие. Чувствовал ли я что-то? Нет, не особенно. Главное четко для себя уяснить, что это не люди и к людям никакого отношения не имеют. Вернее, имеют одно. Мы для них еда, и не более того. Так что ничего личного. Спецназ вне морали. Все было готово. Магазины разложены, можно начинать работать. И я начал. Задачей же Маши было отслеживать тех, кто попытается где-то спрятаться. Первыми начал работать по мужикам у костра. Для этого пришлось немного переместиться левее, чтобы деревья не закрывали. Сейчас главное не убить, а сильно ранить максимальное количество человек. Так они никуда не денутся, и добить можно будет потом. Первый упал прямо головой в костер. Тут все были новички, которые до этого со мной не сталкивались. Поэтому они не поняли ничего. А я старался за минимальный срок настрелять как можно больше. По пуле на каждого. После выстрела тут же переносил огонь на другого. Тут идеально было бы работать в 2 огня, но, к сожалению, у нас только 1 винтовка. Когда 6 человек были убиты и ранены, все повскакивали, забегали, А я просто стрелял по фигурам, уже не разбирая, кто там и где. Смена магазина. Толпа ломанулась в пещеру. Я этого ждал, большинство не успело добежать. Первые упали, а в них споткнулись остальные. А я продолжал просто стрелять в эту кучу малу. Нескольким человекам все-таки удалось забежать туда. Больше к пещере уже не бежали. Перед ней лежала целая куча, и стало сложнее. И потому побежали в разные стороны. Кого-то успевал достать, кого-то нет. Быстро все затихло. Целей я больше не видел. Маша указывала направление, куда кто-то убежал, но я ничего не видел. Это плохо. Ладно, разберемся с ними позже. Никуда они не денутся. Пока ждем. Снова перезарядился и начал уже работать более прицельно по тем, кто продолжал шевелиться на поляне. В это время Маша набивала магазины. Когда она закончила, послал ее вниз. Вот теперь пришло время для гранаты. Пока она спускалась вниз, внимательно смотрел в теплак, чтобы внизу на подходе никого не было. В этот момент высунулся кто-то из бегунков. Вылез, смотрит прямо на меня. Красная точка в середину лица, выстрел. Как будто кувалдой голову разнесли, только брызги полетели. Через какое-то время рация ожила голосом Маши. Я на месте. Укрытие нашла? Да. Хорошо, я тебя вижу, работай. Ох, хоть бы она ничего не напортачила. Я сам гранаты недолюбливаю, всегда нервничаю с ними. На учениях постоянно косячил. Но Маша сделала все нормально, как учили. Грохот разорвал утреннюю тишину. А я подумал, может быть, я зря стрелял с глушителем. Через какое-то время еще одну. Ох, как же громко они рвутся. Все, отход. Поняла. Жду. Ага. Через некоторое время сначала вылез один. Я не стал стрелять, пусть еще позовет. Выбежало трое мужиков с копьями, стоят, озираются, а вокруг куча трупов. Работаю потому, что стоит ближе к пещере, чтобы не успел заскочить обратно. И сразу переношу огонь на второго и третьего. А они даже не успели ничего понять, пока оглядывались на дальнего. Получили по пуле. И интересно, что ни один из них сразу не умер. Пришлось добирать всех троих. Крепкие парнишки. Надо будет подумать, чтобы взять армейских патронов. По идее, там другие пороха, и скорость пули должна быть выше. Вроде бы все. Дострелял магазин прямо в пещеру. Там за счет рикошетов тоже звук будет. Быть может, кто-то довылезет. Я ждал, что сейчас появится какая-нибудь гадость типа босса, которого надо победить, и все закончится. Но никто не появлялся. На поляне лежало около 25 человек, но все равно этого очень мало. Где остальные? Неужели по норам в пещере сидят? Учитывая, сколько было мужчин, то женщин значительно меньше. Снова ждем, я никуда не спешу. Через полчаса велел Маше подгонять по одному мотоциклы к поляне. Если пойдем вдвоем, то я потеряю пещеру из вида, и кто-то может выбежать оттуда. И мне сюрпризы не нужны. Где-то минут через 40 услышал звук двигателя. Потом минут через 20 — второй. Страшно ли было отпускать Машу одну? Да, конечно. Но уж лучше так, чем глупо попасться из-за невнимательности. Только собрался спускаться, как Маша доложила. «Вижу одного за деревьями справа от меня на час». «Ага. А вот я не вижу ничего». Встал, сместился вправо. Ага, есть, вылез гнида. Смотрит на мотоциклы. Выстрел. Каннибал падает плашмя. Еще выстрел, теперь прямо в макушку. Прием, что наблюдаешь? Смотри внимательно в теплак. Мне не все видно отсюда. Было движение за бараком. Мне не видно отсюда. Ну, мне тоже. Ладно, смотри в оба, я спускаюсь. Тут надо бы поспешить. Буквально бегом спустился по тропе обратно, потом вниз и к поляне. Да, новые места пешком тут ходить не доводилось еще. И бегать в бронике и полном обвесе тяжело. Сел за руль, выкатил мотоцикл прямо на поляну. Маша за мной. Знаком показываю ей, что иду досматривать барак. Прикрывай. Маша грамотно встала между двумя мотоциклами и водит пистолетом туда-сюда. Глаза бешеные, щеки красные. Да, девочка, детство закончилось. Он лежал за бараком, с виду какой-то бомж. Явно обычный человек, не каннибал. У него были прострелены нога и бок. Но видно, что оба ранения были несмертельными. Он даже перемотал ногу какими-то тряпками. На меня смотрел спокойно. Оружия у него не было. «Жить хочешь?» «Да пошел ты на...» Выстрелил ему в ступню. «Ай!» Мужик вскрикнул, весь изогнулся дугой. «Где ваше оружие?» Тот молчал, только хватал ртом воздух. Я навел винтовку на вторую ногу. «Там! Там!» Показывает куда-то за спину. «Где, бля? Говори, сука, все, иначе на куски тебя живьем тут порву!» Начал орать я. «Сколько вас? Где оружие?» «Было 8, остался только я. Еще Джембл старший, он с этими туда ушел на поиски, но не вернулся. Оружие, блин, где?» Пнул его по ноге. Тот взвыл. «Сожгли все эти. Несколько стволов оставались там, за горой. У нас там база была. Где там, сука? Ты точное место говори!» «Да не знаю я. Недалеко от перешейка изба стояла. Там нашли». «Кто вы такие?» «Кто надо?» Выстрел в колено. Он уже не кричал, а как-то весь вытянулся. Стал загребать землю руками. Пуля разнесла колено, ушла куда-то в район паха. Отошел на шаг назад и выстрелил ему в лицо. Голова упала на грудь, заливая все кровью. Тут раздались выстрелы на поляне. Рванул туда, вскидывая оружие, но Маша уже закончила. «Там из-под трупов вылез один». «Хорошо, меняемся. Я сейчас начинаю работать. Твоя задача — меня охранять. Но прежде проведи контроль. Работай из револьвера». «В голову не стрелять?» «Стреляй. Тут уже все равно и таскать их недалеко». Через 10 минут все было кончено. Вспомнил, на чем я остановился. Да, барак. Аккуратно подошел, заглянул внутрь. Блин, ну и вонище. Там лежали несколько раненых. Один, кстати, по-моему, даже сдох. Было темно, подсветил себе фонариком. Да, лежат трое, худые, в лохмотьях каких-то. Добил остаток магазина по ним. Дернулись и затихли. Так, на, держи винтовку, не забудь ремень под себя подогнать. Револьвер дозаряди. Маша только устало вздохнула. Ага, ты мне еще глазки тут позакатывай. С чего бы начать? С дымовухи или трупов? Решил, что надо бы сначала перетаскать трупы. Мешают. Постаскивал их к центру поляны. Когда за ногу кидал маленьких детей, чувствовал себя каким-то эсэсовцем из зондеркоманды. Маша отворачивалась в этот момент. Вот такая вот грязная работа и суровая реальность. Спилил пару деревьев, распилив их на чурки, закидал ими трупы. Ну, вроде бы все готово. Почему-то стало страшно. Страшно от того, что могу столкнуться с чем-то таким потусторонним, что ли? С чем не смогу справиться. Темный провал пещеры притягивал как магнит. Ощущение такое, что меня звали туда. Постарался отогнать это наваждение и принялся доставать свою рельсу. Тут все просто. Доска с двумя бортами направляющими и пара палок опор. А теперь самый ответственный момент. Скрутил колпачки со всех мин. Кстати, на одной он был так крепко прикручен, что пришлось сбивать его топориком. Шашки можно инициировать двумя способами. Ударом по капсюлю или с помощью батарейки. Естественно, в моем случае только с помощью удара. Не выдержал. Аккуратно подошел к пещере, включил фонарь и заглянул внутрь. И мне показалось, что в луче фонаря что-то метнулось в проходе. Я выстрелил несколько раз. Пули выбили из стены облако пыли. Я точно видел коридор, и в конце вроде как два ответвления. Сейчас уже не видно. Так, понятно. Ладно, ладно, не буду себя накручивать раньше времени. Все было готово, мины разложены в ряд. Пока подготовил только две, остальные потом. Главное, чтобы сейчас резко никто не выскочил. Ставлю мину-шашку на доску, бью обухом топорика по капсюлю, раздается шипение, и в ту же секунду я отправляю ее со своей импровизированной горки. Реакция мгновенная. Уже в полете вырывается столб искр на метр и начинает валить густой черный дым, как будто тут покрышки подожгли. Мина закатывается в пещеру, оставляя за собой шлейф дыма. Перехватываю винтовку с фонарем и заглядываю в пещеру. Отлично, прямо в лунку. Докатилась почти до самого конца. Но уже через долю секунды ничего не видно, все заволакивает густым дымом с характерным вонючим запахом. Сейчас важно смотреть, как дым пойдет. Разумеется, что часть выходит из пещеры, но к огромному удовольствию понял, что большую часть засасывает вовнутрь. Отлично. Просто отлично. Значит, там слуховые окна, и дым сейчас начнет заполнять все эти коридоры. Теперь ждем и засекаем 20 минут. Тем временем решаю поджечь барак. Горит сарай, ну, гори и хата. Обливаю бензином из канистры и отхожу. Бензин нужно поджигать осторожно. Тут запросто и самому вспыхнуть. Сначала бросаю канистру внутрь, затем поджигаю кусок коры и тоже кидаю в сарай. Он вспыхивает весь разом. Отхожу подальше. Основной пионерский костер пока не жгу, а то тут задохнемся. Из пещеры валит густой дым, поднимаясь столбом в утреннее небо. Барак полыхает, уже прогорая и заваливаясь вовнутрь. Даже вроде как увидел вытянувшуюся почерневшую руку. Маша смотрит на все это апокалиптическое зрелище широко открытыми глазами. Пока все горит и дымит, пробиваем местность в теплак и обходим по кругу всю полянку. Место казни или жертвоприношения мы видели, но близко не подходили. И вот оттуда тянуло просто запредельной мерзостью, какой-то потусторонней. Вообще не хотелось подходить к этой конструкции. У Маши с ней связаны очень плохие воспоминания. «Давай ее подожжем». «Давай». Через минуту полыхает и эта местная Голгофа. «Сзади!» Я разворачиваюсь и начинаю стрелять. Из пещеры вылетели двое дикарей, несутся прямо на меня, а за ними шлейф из дыма. Расстояние 15 метров, считай, что в упор. Оба легли буквально на выходе. А Маша молодец. Просто отличная реакция. Пока оттаскивал этих к общей куче, первая шашка прогорела. Где-то на половине времени едкий черный дым сменился обычным желтым. А потом и вовсе иссяк. Пошла вторая шашка, и все возобновилось. Подумал, что хорошо бы сейчас подняться повыше. И можно было бы увидеть, откуда из земли идет черный дым. Так можно было бы определить места дополнительных выходов. С другой стороны, они зачернеют от дыма. И так можно тоже будет понять. Еще довольно поздно подумал... Сейчас. А еще довольно поздно подумал о том, что, возможно, у них были заложники, которых они держали где-то в пещере, но тут уже ничего не поделаешь. Вот так в течение часа ушли все остальные шашки. Нужно было на протяжении длительного времени поддерживать предельную концентрацию. Когда догорала последняя, решил кинуть в пещеру гранату. Ну так, просто ради интереса. Хотел это сделать еще в самом начале, но забыл. Звук был такой, что, казалось, земля затряслась. Взрыв зари в замкнутом пространстве — это просто ад. Я даже не знаю, как там буду работать с ними. Полагаю, что и наушники там не сильно-то и помогут. Остаток дня изучал окрестности. Да, место тут, если честно, хорошее. Как у меня, только еще более закрытое. Тихое, безветренное. Можно было бы дом построить потом. Море рядом, горы, лес, реки. С пещерой только бы разобраться. По-хорошему, потом вообще забетонировать этот выход, и все. Чтобы никакая зараза оттуда не вылезала. Да и дети, ну там, либо потеряшки могут забрести. Поднялись на холм за пещерой, в надежде увидеть места, откуда мог бы выходить дым. Но куда там, деревья, кустарники, ни хрена не видно. По сути, это конец дороги от моего дома до их базы. Дальше этот перевал и все, конец острова. Кстати, еще не обследованный. И где-то там оружейная локалка. Значит, задача номер один после пещеры. Может быть, сейчас рвануть? Время до темноты пока еще есть. Так и сделаем, надо только не прощелкать момент. Хотя никакой надежды нет, почти уверен, что эти кретины все прохлопали. Ну, собственно, так и оказалось. От небольшой избушки локалки остались одни угли и окислившееся железо стволов. Мы проехали этот лесок, смотрели, но так и не нашли выходов дыма. Я, собственно, другого и не ждал. Оставалась, конечно, тающая надежда, что эти дебилы все-таки смогли где-то спрятать калаш. Раз уж не могли им воспользоваться по назначению. Осмотрелись, но дальше не пошли. Тут еще масса неизведанного. Слева предгорье и где-то там как раз перешеек, который соединяет наш остров с большой землей. Справа тоже идет спуск, и где-то там внизу море. В общем, так и вернулись ни с чем. И вот наступило время пионерского костра. Трупы надо сжечь, чтобы ночью сюда не подтянулось зверье. Пока погребальный костер разгорался, мы отступили обратно, на нашу позицию. Мы поднимались, а за спиной разгоралось пламя, освещая всю округу. Сейчас и в теплах-то ничего не увидишь. Если кто и убежал, ничего страшного. Одиночки уже не так опасны. Одиночке-дикарю тут не выжить. Теперь он уже не охотник, а дичь. Вот так за трудами и прошел день, а потом и ночь. Я больше спал, Маша дежурила. Однажды она открыла огонь по какой-то цели. Показалось, что кто-то шарится. А так больше ничего не происходило. К утру наш костерок еще горел. Ночью ветра не было, и дым шел в основном вверх, хотя иногда и до нас добивало жареным. Пока что все идет по плану, что не может не радовать. Первая часть плана выполнена успешно. Сейчас мы с Машей готовимся ко второй. Она нервничает, причем больше, чем я. А сам я как-то спокоен. Ну, насколько это возможно. Надеваю полный комплект КБС-стрелок со всей возможной защитой. Я жертвую подвижностью в пользу защищенности. В узости лезть не собираюсь. А вот получить внезапно копьем в бочину — ой, как не хочу! Вместе с рюкзаком и всеми гранатами и патронами превратился в входящую огневую точку. Глушитель долой, будем шуметь. Да и не развернусь я с этой оглоблей. Скорее всего, орудовать придется пистолетом. Маска сидит плотно. Воздух с легким сипением проходит сквозь фильтры. Оборачиваюсь и подмигиваю Маше. Она же стоит бледная. Ладно, лучше не затягивать. Девочка, она умная, все сделает как надо. Смотрю на синее небо и делаю шаг во тьму. Мир моментально окрасился в бело-зеленый фосфорный цвет. Свечу себе инфракрасным фонарем. Сначала хочу попробовать разные режимы. Сейчас режим невидимки, то есть я их вижу, а они меня нет. Осматриваюсь вокруг, тоннель уходит вдаль, раздваиваясь в конце. Дыма нет, но все уже закопченное, гарь толщиной в палец везде. Ощущаю себя будто на корабле чужих. Двигаюсь дальше, а вот и мои прогоревшие мины дымовые шашки. Следов на полу нет, развилка. Налево пойдешь, голову потеряешь. Направо пойдешь, а не знаю что. Сначала заглядываю в левый туннель. Тянется вдаль, поворачивает. В правом примерно то же самое. Иду дальше. С удовольствием замечаю, что стены и потолок закопченные и тут. Значит, дымом протягивало дальше. Тоннель тянулся все дальше и дальше. Пришла мысль, от которой бросила в пот. А что, если барьер не заметен? И я иду по этим тоннелям и просто попаду в их мир. Вдруг конец пещеры выходит вообще на их сторону. Может, они и приходят все оттуда. Заодно подумал и про Машу, что надо было бы ей позицию сменить, да там особо не разгуляешься. Я продолжал идти вперед в полной темноте, сам-то я прекрасно все видел, но решил пока не демаскировать себя светом. Все это напоминало какой-то муравейник. Очень странная пещера, слишком ровные стены. Так, стоп, впереди показались проемы, причем несколько и в разные стороны. Активные наушники усиливали звук, но чего-то громкого не было. Хотя вроде слышится какое-то шуршание. Оглянулся назад. Все время ощущение, что сзади кто-то идет. Впереди было странное место, небольшой зал, откуда в разные стороны отходили лучи коридоры, такие же, как мой. И тут из-за одного проема показалось лицо, и я сначала не понял, что это такое. Белое. Перекошенное, отдаленно напоминающее человеческое. Я не стрелял. Знаете, когда видишь какое-то уродство или рану, то яйца как бы сами собой вжимаются внутрь. И такой холод внизу живота. В общем, мужики поймут. На секунду я просто оцепенел, глядя в это... Нет, это было не лицо, это был какой-то урод, мутант. Очевидно, слепой и весь покрытый этой белой дрянью. Рот открывался и закрывался, голова раскачивалась, втягивая воздух. Сказать, что было страшно, это ничего не сказать. Ноги аж ватными стали, прицел я снял, он тут уже не нужен, прицельных на винтовке нету. Хотя тут расстояние в несколько метров. Они реально тут не нужны. Можно просто по лучу фонаря стрелять. Главное, что я все-таки поставил лазерные прицелы, интегрированные с фонариком от Олайт. Причем там лазер был аж в трех цветах. Оглушителя, разумеется, не было. Грохот выстрела был оглушительным. Эхо еще долго металось по стенам. Труп мутанта уже без головы вывалился из проема, заливая пол кровью. Оружие придавало сил. Подошел поближе к центру этого перекрестка. По очереди наводил ствол на проемы. У меня было очень плохое предчувствие. Рисковать не хочу. Достал гранату, но не успел выдернуть чеку, как из проемов впереди. Одновременно полезли белые уроды, все перекошенные, кривые, голые. Времени не было ни секунды. Успел только перекинуть гранату в левую руку, вскинуть винтовку и открыть огонь. Просто в сторону противника. Выстрелил несколько раз, видел, что попал. И тут удар... Сильный удар сзади просто сбил меня с ног. Множество рук вцепились в меня и начали бить по всему телу. Сзади меня защищал рюкзак, на голове каска. Но все равно удары по голове очень даже чувствовались. Горжет защищал шею и горло. Я втянул голову в плечи, понимая, что даже застрелиться не смогу. Старался скрутиться в позу эмбриона. Пытался дотянуться до чеки, была мысль подорвать, прислонив гранату к горлу. Но тут такая злость навалилась. Ну уж нет, суки, я вам всем матку вырву к херам. Каска навалилась на глаза, я вообще ничего не видел. Почувствовал, что меня пытаются тащить. Рука немного высвободилась. Я буквально кистевым движением откатил гранату от себя, успел сжаться как можно сильнее, уткнув голову в землю, открыв рот и зажмурившись, что было силой. Взрыв был такой, что меня как будто подкинуло, ноги обожгло. Взрывной волной обдало. Граната рванула буквально в метре от меня. В голове звенело. Я не слышал почти что ничего, несмотря на наушники. Хотя, безусловно, они меня спасли. Так бы и вообще оглох навсегда. На какое-то время я сам потерялся. Как я понял, эти черти были слепыми, но не глухими. У слепых, кстати, слух очень развит. Даже через звон в ушах я слышал вой. Дотянулся до пистолета. Вот нормально лечь на спину не давал рюкзак. Поправил шлем. Слава богу, ПНВ не сломали. И он продолжал работать. При моргании все становилось белым. Даже зажмуривание не особо помогло. Я расстреливал их в упор. Они кричали, метались, наталкиваясь на стены и друг на друга. А я стрелял просто по фигурам. Они оседали на пол. Пистолетные выстрелы были, как раскат грома. Осевших добивал в голову. Затем я успел подняться и сесть на колени. Некоторые падали на меня, заливая кровью и пачкая белым дерьмом. С отвращением я отталкивал их от себя, добивая уже в упор. В тоннеле стоял дым, и если бы не маска, воняло бы сгоревшим порохом, кровью. Несмотря на все фильтры, казалось, что я физически ощущаю этот запах. А еще запах безумия. От психов всегда пахнет по-особому. Все эти уроды были лысыми, разного пола и возраста. Это было настолько омерзительно, что просто не передать словами. А я сидел, и вокруг была навалена буквально куча тел. Кстати, кто-то еще продолжал шевелиться. Я попытался встать. Это было не так просто. Рюкзак с патронами, броник — все было очень тяжелым. Да и ноги почти не слушались. Аккуратненько по стеночке я поднялся. Хотелось снять маску, протереть лицо, но, подумав, сдержал порыв. Перешагивая через трупы, наступил на кого-то. Нога поехала вперед, и я, потеряв равновесие, упал прямо на них. Барахтаясь, как черепаха, перевернулся и просто пополз вперед, пытаясь добраться до пола. Перелез через кучу и, тяжело дыша, упал на бок. Пули у меня были разрывные, и крови натекло с них, как на бойне. А вот в ночнике она была просто черная. Перебирая руками, попадал в лужи крови, перчатки промокли. Я сжал кулаки, типа отжать, но снимать не стал. Как бы мерзко это ни было. Кровь подсохнет, а так хоть какая-то защита. Не дай бог поцарапаться. Прямо перед лицом был один из проемов. Я все ждал, что тут начнут лезть еще кто-нибудь. Но никого не было. Нет, это было нестерпимо. Я снял перчатки, вытерев руки о штаны. Вода у меня была, но чтоб ее открыть, мне нужно снять маску и потянуть из трубки камельбэк ртом, иначе вода не пойдет. Потом я подумал, что то, что я делаю, это какое-то безумие. Этот короткий бой забрал все силы. Все болело, особенно ноги. Вот досталось им от гранаты. Сидел, привалившись спиной к стене, и вспоминал сцену из «Симпсонов», где Гомер с компанией плыли на лодке в океане, и он использовал последнюю воду, чтобы постирать носки. Я все-таки приподнял маску. Надо было попить. Слил немного воды на перчатки, иначе они засохнут, и их вообще не наденешь. Думал набить магазины, но нет, не здесь. Надо вставать. Тяжело поднявшись, я понял, что не помню, из какого тоннеля пришел. Надо было как-то отмечать их. Ладно, надо обследовать тут все. Решил действовать поэтапно, то есть заходить в один, но не продвигаться дальше, если там будут еще ответвления. Сразу почувствовал уклон вниз. И понятно, что дымовые шашки не сработали. Дым шел поверху, да и вытянуло его быстро. Ну, может быть, кто-то и покашлял, вот и все. Ход шел вниз, поворачивая влево. Потихонечку начал расширяться. Разумеется, гранату я бросать не стал. Чувствовал, что меня после первой немного контузило. А если в такой узости взорвать, я точно отъеду. В итоге я попал сначала в небольшое помещение, от которого тоже вело несколько ходов. Зашел в ближайший справа. Сразу сместился к стенке и замер. Я многое в жизни видел, но вот такого еще никогда. Сначала я подумал, что это какой-то госпиталь. А присмотревшись, меня чуть не вырвало в маску. Меня просто всего скрутило, в глазах потемнело. Так, собраться, собраться! Это был большой зал, где, наподобие носилок, рядами лежали люди. Да, в основном были наши. Это человеки, люди, много людей. Кто-то был привязан, они были живы, еще живы. В углу сидели мутанты. На меня почти не реагировали. Чем-то занимались над одним человеком. От увиденного немного потряхивало. Хотелось выбежать из зала и бежать как можно дальше отсюда. Все эти люди были заражены. Присев рядом с одним, я внимательно разглядел его. Это был мужчина лет 30. Все тело его было покрыто то ли язвами, то ли специальными отверстиями с красными сочащимися краями. В них сидели черви. Огромные, жирные, белые черви, которые шевелились и выделяли какую-то белую слизь. Так вот откуда она берется. Он весь был как решето, как сото. Черви торчали отовсюду, даже в мягких тканях лица. Судя по всему, это был какой-то симбиоз. Черви выделяли парализующий токсин, и человек не мог двигаться. Но и умереть не давали, постепенно питаясь тканями и используя его как инкубатор. Это было очень страшно. Я оглянулся, но сзади никого не было. А самое страшное — это были глаза. Они все смотрели на меня, следили за мной взглядом. То есть они были в сознании, просто не могли двигаться. И тут я подумал, что родителям Маши еще очень повезло, если можно так сказать. Все были голые — мужчины, женщины, дети, несколько беременных женщин. Люди были в разной стадии. Те, кто лежал подальше, они вообще были как поросли этих червей. Судя по всему, каннибалы выращивали и ели этих червей, попутно используя эти белые выделения как защиту кожи или просто в ритуальных целях. Я шел между рядов к группе уродов, которые сгрудились над одним из людей, и, похоже, я застал их за ужином. Вот не знаю, как я не блеванул, но как-то ведь сдержался. Достал айфон и сфотографировал их со вспышкой. Каннибалы начали подниматься. Луч лазера, 4 выстрела, и все было закончено. В углу сидела еще какая-то фигура. Подошел поближе. Старая бабка держала в руках странный инструмент. Изогнутая ручка с шипом на конце. Пришло в голову слово «подсадка». Ведь именно этим шипом и пробивали кожу, и подсаживали туда личинок. Вот эта бабка вообще ни на что не реагировала. Сфотографировал ее, потом представил, как отворачиваюсь, а она кидается на меня, вонзив мне сзади в шею этот зараженный свой шип. Я вскинул пистолет и добил в нее весь магазин, превратив в кровавые лохмотья. Надо бы все это заснять. Ходил по рядам и фотографировал. Даже, включив фонарь, видео поснимал. Пусть все будет. Быть может, когда доберусь до большой земли, научникам передам. Это же реально Бухенвальд какой-то, даже хуже. А что делать с людьми? Они же все заражены. Можно ли их спасти? Я не знаю. И нужно принимать решение. И вот с этим решением мне придется жить. Что бы я хотел на их месте? Если бы не сошел с ума от всего, то хотел бы умереть побыстрее, чтобы не мучиться. Разум человека имеет свои пределы, и есть та грань, которую он не может перейти. Что-то ломается, и человек сходит с ума, как бы уходя от этого мира. А сколько они так лежат? Думаю, эти проклятые черви могут поддерживать жизнь достаточно долго и не давать погибать носителю. А насколько это все заразно? Вдруг черви проникают глубоко и продолжают откладывать там личинки, которые позже проедают себе путь на поверхность? Я этого не знаю. И я не хочу рисковать. Это как закрыть шлюз на корабле, если присутствуют зараженные. Да, очень жаль этих людей. Это катастрофа. С помощью них можно было бы обжить остров и построить общество, но этого не произошло. Случились каннибалы, сильные и организованные пришельцы, которые всех переловили. А значит, надо принимать решение и двигаться дальше. Я вышел из помещения, выдернул гранату и закинул ее в зал. Пусть хоть так, но облегчу им последние минуты. а не как в концлагере, где ты лежишь и ждешь смерти. Хотя в данном случае смерть — это избавление. А еще очень хорошо, что Машка не пошла. Я шел по рядам и просто стрелял людям в головы. Они были оглушены гранатой и уже ничего не соображали. Чертовы разрывные патроны. Все ноги у меня были залиты кровью. В зале было 34 человека. Следующий зал был не очень большой, но не менее страшный. Там горой была навалена одежда, обувь, другие вещи. Подумал, что, возможно, тут может быть и оружие, но уже не было ни сил, ни желания копаться. Третий зал был такой же, как первый. Только тут в качестве подопытных доноров были сами каннибалы. Ну, вернее, уроды. Зрелище было настолько страшное, что не передать словами. И меня, если честно, уже просто начинало трясти. Я ведь тоже не железный. Тут была просто кунсткамера, страшные уроды, сиамские близнецы и прочее. И как я понял, у них не было табу на инцест, и вот все эти жертвы абортов служили носителям, и все шло в ход. Те, кто мог ходить и был функционален, служили охранниками и смотрителями фермы, а остальное шло на прокорм. Тут же сидело 5 человек, которые начали ползти ко мне на своих культях. Я уже не стал церемониться. Расстрел этих тварей помог мне взять себя в руки. Снова все заснял на камеру. Вот хорошо, что я не страдаю ни гуманизмом, ни человеколюбием. Иначе пропал бы тут. Если ад и существует, то он выглядит именно так. Бесконечный лабиринт, наполненный тварями, которые не дадут умереть. Я уже хотел несколько часовен поставить, но сейчас надо просто Успенский собор строить. В других помещениях были что-то вроде спален. Вот тут, видимо, и жили обычные каннибалы. Постепенно вернулся назад, сфотографировал кучу трупов на полу, примерно сориентировался и пошел дальше, как мне показалось, по наиболее широкому тоннелю. Я достаточно долго шел по нему. Чувствовал, что идет постепенный уклон вниз, а значит, я спускаюсь и, возможно, в сторону моря. В этот момент луч выхватывает силуэт. Сука, да это ж не мутант, это обычный каннибал. Несколько пуль попали в него, но не очень точно. Он как чувствовал и бежал не по прямой, а как бы раскачиваясь из стороны в сторону. Одной рукой он схватил за ствол и отвел его в сторону. Другой со всей силы ударил в лицо. Меня спасли маска и ночник. Я даже услышал хруст, с которым он разлетелся. Наступила тьма, я отключился на секунду. Удар сбил меня с ног. Я очнулся от удара головой об пол. Каннибал сел сверху и принялся избивать меня. Град ударов по лицу и груди. Рука уже нашарила пистолет. Удары были сильные, но защита спасала. Маска, каска, броник. Выстрелил ему несколько раз в живот. Тот сразу же опустил руки, схватился за раны, а я продолжал в упор опустошать магазин. Несколько пуль попали в горло и лицо. Кровь потоком залила меня, теперь я вообще ничего не видел. Когда он завалился прямо на меня, я с трудом отпихнул его в сторону. И снова услышал шаги. Бля. Отбросил магазин и наугад начал стрелять. Быстро смахнул рукавом стеклом маски, включил фонарь. Один лежал, свернувшись, другой орал и катался по земле. Может быть, были и еще, но я не видел, дальше был поворот. Руки не слушались, но мне удалось сменить магазин в пистолете, а потом и в винтовке. После того, как я добил второго. Сполз немного вниз, рюкзак послужил подушкой. Лежал и тяжело дышал. Расстегнул шлем, снял наушники, сорвал маску. Воняло порохом и кровью. Снова надел наушники, снял и выбросил разбитый ночник. У меня был еще один в рюкзаке. Вот не знаю, цел ли. Я только и делаю, что падаю на него. Надо бы отдохнуть, но потом. Вылез из рюкзака. Я сейчас просто не встану с ним. Постепенно поднялся, надел рюкзак, подсвечивая фонарем, пошел дальше. Предварительно закинул гранату за угол. Снова оглушительный взрыв и вспышка. Подождал, пока рассеется дым, и пошел вперед. Маша не находила себе места. Он ей говорил, что ждать — это самое тяжелое. Ей хотелось действовать, что-то делать. Но надо было просто ждать. Она слышала выстрелы и взрывы гранат, глухой тяжелый звук где-то внутри. Там идет бой, а я тут и не могу ничем помочь. Постепенно звуки из пещеры стихли, и наступила тишина. Время шло, но ничего не происходило. Дело уже к вечеру, а его все нет. Она приготовила ужин, поела. От постоянного наблюдения в теплах стали болеть глаза. Глядя на огонь, думала, что именно это тягостное испытание ожиданием сделало ее взрослой. Было тяжело. Она хочет помочь, но не знает как. Постоянно трогала и проверяла рацию, все ли работает. Поняла, что просто изводит себя, и чтобы отвлечься, стала тренироваться с пистолетом. Как он говорит, холостить. Выхватывала и направляла его на разные предметы. И так много раз. И это немного помогало не думать. «Надо быть дисциплинированной», — повторяла она. Вот так и просидела весь день на этом балконе. Ближе к вечеру поставила гранату на растяжку вниз по тропе на всякий случай. Когда опустилась ночь, подтянула спальник прямо к обрыву и смотрела на пещеру и окрестности. Думала, что будет делать, если кто-то появится. Отсюда из пистолета она не достанет. Проваливалась в сон, потом просыпалась и так снова и снова. Под утро начал сниться какой-то бред, что ее куда-то зовут, что нужно бежать в лес. Она шла по дремучему лесу, все было во мху и что-то светилось далеко. Она шла на этот светлячок, а затем резко проваливалась вниз, летела, а ее хватали множество бледных рук. Маша проснулась, чуть не свалившись со склона. Отдышавшись, взяла ночник и увидела далеко за пещерой высокую, светящуюся фигуру, так напоминавшую тот светлячок. Пещера все не кончалась. Нашел небольшое расширение, решил отдыхать прямо тут. Снял рюкзак, завалился рядом. Все болело. Было ощущение, что пропустили через мясорубку. Знал, что утром будет еще хуже. Этот гад все-таки достал меня и разбил мне нос. Кровь немного потекла, а потом успокоилась. Вроде бы не сломал, и то хорошо. Под маской не было возможности вытереть. Все так и засохло. Пытался оттереть хотя бы с лица. Попил, поел немного и принялся набивать магазины. Судя по часам, было 20:00. Вот куда целый день делся, непонятно. Тут что ночь, что день, все одинаково. Меня спасла броня, не зря я надел комплект весь. Правда, сейчас все было покрыто этой белой дрянью, вперемешку с кровью в несколько слоев. Меня самого от живого, наверное, мало что отличало. Реально, я сейчас как тот зомбак выгляжу. Царство мертвых. А в темноте было комфортно. Я потушил все огни и лег спать. Просто организм отрубился от страха, стресса и усталости. Уже проваливаясь в сон, понимал, что можно просто подойти тихо и воткнуть мне, например, копье в лицо, и все. Но если я дальше буду пытаться идти, я просто буду небоеспособен. Плюс не будет никакой концентрации. Надо отдохнуть. Проснулся как-то сразу. Посмотрел на часы, 2 ночи. Нормально. Хотя я и до этого просыпался, несмотря на усталость. Сон был чуткий, просыпаешься от любого намека на шорох. Но все было тихо и абсолютно темно. Сюда не проникал ни шум, ни свет. Потихоньку собрался, надо идти дальше. Несмотря на то, что я вроде бы заблудился, у меня не было никакой паники. Наоборот. Ощущение, что все хорошо, и я двигаюсь в правильном направлении. Из-за общего веса снаряжения я не мог быстро идти. Закрепил запасной ночник ПВС-31. Если и его сломают, ну, останусь только с фонарем. Постепенно пещера начала расширяться. Появлялись карманы, ответвления, иногда большие полости. Пока шел, много думал, искусственное все это или нет. Все эти физические уроды родились не здесь. Их всех перекинули из их мира. А вот вместе с этими пещерами или нет, я не знаю. Ничто не указывало на многолетние труды по обустройству, хотя, может быть, все эти тоннели и искусственные. Уж слишком все неестественно. Видимо, я приближаюсь к выходу. Сейчас нужно быть максимально внимательным. Эти каннибалы тоже не железные. Просто нужно поставить себя на их место. Вот что-то зашло в пещеру. Начался адский грохот, гибель соплеменников. Происходит что-то совсем непонятное и страшное. Кто-то нападал из страха, кто-то бежал дальше. И наверняка часть их людей зашкерилась где-то по норам. Все осмотреть тут физически нереально. Можно. Но вот нужна куча времени и людей, чтобы составлять планы тоннелей, все их нумеровать и исследовать. А еще я опасался ловушек. Но это дело такое. Сами же каннибалы могут просто запросто влететь в них. Я заходил, осматривал ниши, рукава, которые снова стали появляться. Кое-где отмечал следы пребывания. Ночью в тоннелях было время подумать. А что, если эти самые тоннели и есть пробка, которую мне нужно пробить? Хотя вряд ли. Это задача, которую еще предстоит решать. Время уже шло к 5, но конца и края этому не было. Хотя пейзаж уже полностью поменялся. Во-первых, я начал слышать шум воды. Где-то шла подземная река. Соответственно, должен быть и выход. Во-вторых, пещера становилась все шире и больше. Появлялись огромные залы с оплывшими валунами. На полу было говно летучих мышей, которых и самих-то было в преизбытке. А местами даже черно наверху от их тел. Но я шел тихо и не пугал их. А платформенные мыши — это не наши задохлики. Это настоящие птеродактили. Не, мышей-то я не боюсь. Ни обычных, ни летучих. У меня вообще никаким животным или насекомым нет отвращения. Я подростком ловил всех подряд. Помню, давал поползать по себе огромному пауку-крестовику. Это было очень щекотно, когда он по голому телу ползет. А еще тут было множество сталактитов, сталагмитов, хотя всю жизнь путаю, какие растут сверху, а какие снизу. Сталагмиты — это вроде бы те, что снизу, а сталактиты — сверху. Хотя, может быть, и наоборот. А вообще тут очень красиво. От туристов бы не было отбоя. И да, появился первый свет. Откуда-то сверху били лучи, падая вниз и подсвечивая подземное озеро. Было очень красиво. Я даже сфотографировал. Настроение улучшалось. Я не забывал оглядываться и продолжал идти вперед. Опасался, что часть людоедов, убегая от меня, окажется где-то тут. И было приятно осознавать, что их дом, их пещеры теперь представляют для них смертельную опасность. Что где-то там, в недрах, идет нечто, несущее смерть. Но не стоит обольщаться. Скинут мне валун на голову, и все. Обойти озеро не получилось, пришлось мочить ноги. Шел по краю. Глубина была чуть выше колена. Ну, а в центре, я так думаю, и с ручками будет. Дальше началось вообще невообразимое. Огромные горизонтальные арки уходили вверх, образуя как бы тоннель, откуда сверху лилась вода небольшими водопадами. Все поросло мхами, лишайниками и прочими влаголюбивыми растениями. Из этого озера вытекала небольшая речка, которая потом, очевидно, впадала в море. Я даже его слышал. Все внутренние объемы давали хорошую акустику. А высота некоторых гротов была просто огромной. Перешел на левую сторону. Старался идти по самому краю, чтобы не отсвечивать. Иногда делал паузы, отдыхал. Рассвет набирал силу, расцвечивая все вокруг красным и золотым. Очень красиво. Услышал какой-то шум. Все-таки активные наушники оправдали себя на 100%. Судя по всему, слева метрах в 20 от меня находилась группа людей. Я очень медленно снял рюкзак. Патрон у меня уже был в патроннике. Опасность, что они сейчас могут разбежаться в разные стороны. Достаю гранату. Усики у всех предварительно разжаты, но не до конца. Выдергиваю чеку, считаю раз-два и закидываю к ним. Мощный взрыв, усиленный куполом грота. Вскидываю винтовку и вывожу корпус за угол. Сразу же открываю огонь по группе каннибалов, которые даже не пытались убегать. Просто сидели кучкой человек 10. Подростки, мужчины, женщины. Это я потом рассмотрел, когда контроль делал. А сейчас просто расстрелял по ним весь магазин. Там, где они были, от попаданий и промахов просто облако пыли. Смена магазина. Оглядываюсь по сторонам. Вроде бы никого нет. Да, форменный расстрел получился. Еще раз поблагодарил Вселенную за полуавтомат. Вот был бы у меня болт, что б я делал тогда? Пришлось бы с пистолетом бегать. А из пистолета я как раз и провел контроль. Неужели все? Прошел дальше. Речка устремлялась к морю, вниз. Что ж, назову ее Стикс. Я стоял на краю этой чертовой пещеры, любовался видом, а самого немного покачивало. И отходняк, и общая усталость, и вес брони — все давало себе знать. Хотя без рюкзака было намного легче. Проверил выходы наружу, в лес или на побережье. Да, тропа вела вниз. В этот момент ожила рация. Блин, я совсем забыл. Из головы вылетело. Прием! На другом конце просто виск. Так, спокойно, все хорошо. У тебя как, все тихо? Ладно, потом расскажешь. Бери мотоцикл и дуй в самый конец полуострова, к морю. Ориентир — река. Хотя можешь увидеть на холме огромный грот, вход в пещеру. Все, давай. Сильно не спеши. Останавливайся, оглядывайся. Вполне возможно, что некоторые разбежались. Все, отбой связи. Когда Маша увидела меня, видимо, сначала хотела обнять, но резко встала и аж побледнела. Ну да, было с чего. Весь залитый кровью, которая уже засохла вперемешку с белой заразой, плюс круги под глазами. В общем, непонятно. Пациент жив или уже нет? Нет-нет, я не ранен, все нормально. Но лучше не подходи пока, надо всю одежду снять и сжечь. Все, давай за руль, дорогу ты знаешь. Уже подъезжая к дому в медвежьем лесу, увидел мужика. Обычного такого. В куртке, клетчатой рубахе, с ружьем за спиной. По-моему, это был МП-155. Но стоял он спокойно, без нервов, просто наблюдал за нами. Ну, хорошо, что первая ехала Маша. Он увидел девичье лицо и сразу же расслабился, а потом подъехал я. Пока ехали, состояние у меня было странное. В голове до сих пор стоял звон от всех этих гранат, плюс меня контузило, похоже, не слабо так. Хотя вроде бы и поспал, но голова так и кружилась, подташнивала немного. А еще я просто очень сильно устал. Мне хотелось все снять, вымыться в бане, бахнуть рюмку чаю, завалиться спать на сутки. Поэтому я был немного не в адеквате. Резко подрулил к нему, тот сделал шаг вперед, а когда рассмотрел меня, тоже немного взбледнул. «Хендехох!» Тот поднял руки. «Немцы в деревне есть?» «Нет». «Тебя как звать?» «Сергей Михайлович». «Давно здесь?» «Да нет, пару часов назад очнулся в кустах. Ничего не понимаю». «Вот что, Сергей Михайлович, тебе повезло». Сначала хотел отправить его к избе пешком, а потом подумал, я не могу рисковать человеком. Может так случиться, что волк там, медведь или каннибалы недобитые. А пока думал, смотрю, мужика уже потряхивает немного. Видимо, ему представилось, что я подумываю, не убить ли его сразу. Или, может быть, чуть погодя. Ты вот что, аккуратненько ружьишко свое сними, положи в тележку, сам к девчонке садись, мы домой едем. Тут ходить одному опасно. Да не бойся, все нормально будет. Ты только резких движений никаких не делай. Доехали за 10 минут. Меня уже откровенно шатало. Первым делом перецепил к Маше глок. Она помогла мне поснимать всю броню. Какое-то невероятное облегчение сбросить лишние килограммы и всю эту кровавую грязь. Затем начал растапливать печь в бане. Там это быстро. А мужик сидел и немного охреневал от всего. Мы как-то не спешили с ним говорить, занимались своим делом. А его, конечно, в первую очередь привлекли черепа пещерника и леопарда. Ходил, разглядывал. Помимо них по фасаду было прикреплено множество копий, луков, каменных топоров из захваченных трофеев. Это он еще не видел нескольких черепов каннибалов. Я не удержался и решил обработать их и сохранить. Исключительно в научных интересах. Маша сказала, что присматривала за ним. Пока я отмывался, она накрыла на стол. Ужинали на террасе, погода была хорошая, теплый летний вечер. Во время ужина рассказали ему, что и как. Говорила больше Маша. Я же вообще иногда выпадал из разговора. Сергей Михайлович Бобров, как он сам рассказал, одинокий военный пенсионер из Амурской области. «Надо же», — подумал я, — «одни дальневосточники собрались. Недавно вышел на пенсию, спокойно жил, ходил на охоту, рыбачил, огородничал. Даже купил, говорит, фиш-каяк и осваивал речные просторы». Кстати, Маша на самом деле тоже толком не спала. Как не опасно было довериться новому человеку, но пришлось. Нам он показался нормальным. Попросили его немного посидеть с приборами, когда стемнеет. Сам же я уже еле стоял на ногах, но зарядил винтовку и держал рядом с собой, на всякий случай. Понимал, что сейчас наше маленькое подразделение крайне мало боеспособно. Вот как я дошел до кровати, я уже не помню.